Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня один короткий стих, который записан в 13 главе послания к евреям, стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь наш Иисус Христос имеет очень много разных имен, о которых мы знаем и которых мы не знаем теперь, но, может, узнаем в вечности. Одно из его имен в Ветхом Завете – это Иегова. Многие не знают, что это имя принадлежит Иисусу. Когда Моисей спрашивал Бога о его имени, то он сказал ему, что имя его Иегова, то есть он есть сущий или всегда пребывающий. В Евангелии Иоанна 8 главе 25 стихе читаем следующее. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий. Другими словами, он есть тот самый Иегова. В Откровении в 19 главе стихе 12 читаем, он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. В нашем тексте он назван Иисусом и Христом. И с этим именем он всегда был и будет. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус означает Спаситель, а Христос – помазанный Богом Царь. Так что этот стих можно было бы читать так. Спаситель людей и Богом помазанный Царь вчера, сегодня и вовеки тот же. Послание Иакова. В 1 главе стихе 17 сказано, что Бог не изменяется, и даже тени перемены в нем нет. Из Евангелия мы знаем, что имя Иисус было дано Христу перед его рождением в Вифлеемских яслях. Ангел явился Марии, а потом и Иосифу, и сообщил им, что его имя будет Иисус. Писание говорит, что Он есть единственный Спаситель, и ни в ком другом нет спасения. Деяния апостолов 4 глава стихи 11 и 12 говорят так. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но соделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он есть единый Спаситель и единый Царь, которого Бог помазал царствовать над всем творением, а особенно над теми, кого Он спасает. Теперь подойдем ближе к нашему тексту и порассуждаем над этими тремя временами – вчера, сегодня и вовеки, в которых Он был, есть и будет тот самый. В Псалме 89, стихе 3 сказано «От века и до века ты Бог». О Христе мы знаем, что Он есть вечный Бог, и что Он устроил веки, то есть сотворил вселенную. Читаем послание к евреям, 1 главу, стихи 2 и 3. «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Потом в Евангелии Иоанна в 1 главе и в первых 3 стихах также читаем следующее о нем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь выражение «слово» написано с большой буквы. И в этой же главе, в стихе 14, читаем «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Так что здесь речь идет об Иисусе Христе, как Боге-творце. Для Бога время не существует, потому что Он вечный. Но мы живем во времени, и это время является бесконечно малой частью всей вечности. Время как бы разделило вечность на две части, то есть на прошлую и на будущую вечность. А посредине ее как бы маленький остров в океане находится время. Так что, когда о Христе говорится, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, то это говорит о том, что Он тот же самый в прошлой вечности, то есть до времени, во времени и в будущей вечности после времени. Вчера – это до сотворения Земли, человека и всей Вселенной. Сегодня – это во времени существования Земли и человека на ней. А завтра – это в будущей вечности, которая начнется после окончания времени и этой Земли и неба, а также и пребывания человека на этой Земле. В вечности будет новая Земля и новое небо. И туда переселятся все спасенные Христом люди, а остальные пойдут в озеро Огненное. Как же Он мог быть Спасителем и Царем в прошлой вечности, то есть до сотворения всего, в том числе и человека? Как мы уже заметили, что для Бога время не существует, потому что Он вечный, а поэтому для Него всегда сегодня, то есть всегда теперешнее время. Поэтому все, что было спланировано им в прошлой вечности, Описание открывает нам, что именно там Он имел свои совещания и сделал планы на будущее. Все это тогда же и осуществилось в Его глазах или в Его понимании. Там Он составил план сотворения человека, а также и спасения человека, зная наперед, что с ним будет. На этом вопросе многие притыкаются и говорят, если Он знал, что с человеком будет, то зачем так Его сотворил? Это очень глубокий философский вопрос, и на него ответ правильный, я думаю, мы получим только в вечности. Там же Он сделал план и царство Своего, и назначил или помазал царя на это царство. Читаем два стиха из Деяния апостолов, который говорил Петр в своей проповеди. Один стих во 2 главе 23, а другой в 4 главе стих 28. «Сего определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Апостолы хорошо знали об этом, и здесь Петр и все они вместе говорят об этом. Теперь, читая Откровение, 13 главу, стих 8, находим следующее. «И поклонятся ему, то есть зверю, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, то есть закланного до сотворения мира», как говорят другие переводы. Послание к Ефесянам 1 главе, в стихах от 4 по 11, мы находим ту же самую истину. За неимением времени мы прочитаем только 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Наше избрание и наше спасение – были совершены Господом Иисусом Христом до сотворения мира. Поэтому Он уже тогда сделался нашим Спасителем. Что касается Его Царства, то тоже мы читаем послание к евреям в 1 главе, от стиха 8 по 12, где Отец говорит о Сыне: «Престол Твой, Боже, век века! Жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». И «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Посмотрите, как ясно Писание говорит обо всем этом. Но для нас, дорогие друзья, очень важно сегодня то, что все это Он сделал, любя нас. Поэтому наши сердца переполняются хвалой Ему, что Он раньше, чем сотворить нас, позаботился о нашей вечности. Все ли вы, дорогие друзья, слушатели, воспользовались тем, что Он сделал для вас еще в прошлой вечности, то есть вчера? Придите к Нему сегодня, и Он сделается вашим Спасителем. Да поможет всем вам сам Бог уразуметь и принять эту истину. Мы продолжим наши рассуждения в следующей передаче. А сегодня Господь со всеми вами. Аминь.